Глава 13. Она стояла в своей гардеробной перед огромным в полный рост зеркалом. Представление только что закончилось. На ней не было ничего, кроме узенького бюстгальтера, пояска с браслетами и туфель на высоких каблуках. Застыв перед зеркалом, она задумчиво рассматривала свое обнаженное тело, вспоминая с горечью, что с ним сделал Хэнк Сенс. «Если бы можно было содрать с себя кожу, — тоскливо подумала она, — сбросить ее, подобно змее». Ей казалось, кожа ее до сих пор горит от его прикосновений. Хотелось поскорее переодеться, чем-то прикрыть свое тело, спрятать его от посторонних глаз. И танцевала она сегодня не так, как всегда. Какое-то странное чувство не покидало ее». Сенса, похоже, не было в зале, но все равно, даже танцуя, она чувствовала на себе его взгляд. Он глядел на нее глазами десятков других мужчин, столпившихся возле сцены. Она зябко поежилась, на душе было мерзко. В первый раз с тех пор, как она вышла на сцену клуба «Иеху», ей стало стыдно за то, чем она зарабатывает на жизнь». Отвернувшись от зеркала, она подхватила белье, висевшее на спинке кресла. Стук в дверь раздался как раз в тот момент, когда она стаскивала с ноги туфлю. «Кто там?» — окликнула она. «Полиция!» — послышался ответ. «Одну минуту!» Сорвав с плечиков шелковый халат, она поспешно накинула его, трясущимися руками туго затянув вокруг талии пояс. Потом сунула ноги в туфли, застегнула пряжки и направилась к двери. «Да», — холодно осведомилась она. «Можно войти?» — спросил из-за дверей мужской голос. «Прошу вас», — пригласила она. Она широко распахнула дверь, и полицейский вошел в комнату. Если бы он не представился, она никогда бы не догадалась, что перед ней коп. Стоявший перед ней человек нисколько не был похож на полицейского. Худощавый, невысокий, с редеющими волосами, с таким носом, которым по праву мог бы гордиться любой ястреб или коршун. Судя по всему, подобная атмосфера была ему внове. Совершенно сбитый с толку, он обвел гардеробную изумленным взглядом, будто не понимая, как он сюда попал. «Что вам угодно?» Сухо спросила она и, скрестив руки на груди, прислонилась к гардеробу, ожидая ответа. Мужчина полез в карман и выудил из него бумажник. Он раскрыл его и поднес к ее глазам. Блеснул полицейский значок. Она кивнула. «Меня зовут Дэйв Трачити», — представился он. «Сержант Трачити». «Да», — протянула она. Потянувшись, она отыскала на столе пачку сигарет, вытащила одну и сунула в рот. Судя по всему, она была уверена, что мужчина любезно даст ей прикурить. Когда же он этого не сделал, она разочарованно пожала плечами, чиркнула спичкой, прикурила и, не глядя, швырнула ее на пол. Трачити улыбнулся. Лицо его по-прежнему выглядело смущенным. «Я видел ваше представление, мисс Мэтьюс. Мне очень понравилось. Я стоял в первом ряду, как раз когда вы...» «Я никогда не имею никаких дел с белыми мужчинами», — отрезала Синди, «даже если это копы». «Вы меня неправильно поняли, мисс Мэтьюс. Я пришел совсем не за этим», — смутился Трачити. «Если честно, мне нужно было просто поговорить с вами о Джонни Лейне». Рука Синди, зажатая между пальцами дымящейся сигаретой, замерла в воздухе в каком-нибудь дюйме от накрашенных губ. «Вот как!» — уронила она. «Так вот в чем дело. Боюсь, я не сразу поняла. Видите, столько мужчин заходят сюда только для того, чтобы... Ну, вы понимаете». «Я понимаю», — перебил ее Трачити, нервно проводя языком по губам. «Надеюсь, вы меня простите, если я скажу, что у вас довольно трудная профессия, мисс». На лице Синди не появилось и тени улыбки. «Но я ничего не знаю о Джонни. Мы расстались довольно давно, ведь я же вам уже говорила». «Вы так до сих пор и не знаете, где он?» — спросил Трачити. «Нет, понятия не имею. Сержант, чего вы ко мне прицепились? Ищите его сами. В конце концов, это ваша работа. Ищите, Бога ради, только оставьте меня в покое». «Хотелось бы мне отыскать его», — пробормотал Трачити. «Умираете от желания, чтобы вас погладили по головке?» «Ну, в общем, да, мисс Мэтьюс. Видите ли, мы...» «Джонни не убивал этого мексиканца. Но ведь для вас это ничего не значит, верно? Выбрали себе подходящую жертву, вцепились в него обеими руками, и ладно. Тем более, что и комиссар будет доволен. Пока над вами не каплет, жизнь прекрасна, так? Ладно, убирайтесь отсюда, сержант. Вы напрасно отнимаете у меня время. К тому же я замерзла и хотела бы одеться. Убирайтесь к дьяволу. И поскорее, если, конечно, не собираетесь заодно замести и меня вместе с Джонни». «Дьявол! Надо было стать не копом, а водителем автобуса», — чертыхнулся Трачити. «Богом клянусь, там мне самое место, и о чем я только думаю. Мисс Мэтьюс, послушайте, я ведь пришел сказать вам, что мы взяли убийцу Луиса Ортеги». Она ошеломленно уставилась на него, захлопала глазами, а потом шагнула назад, бессильно прислонившись к стене шкафа, как будто ноги отказывались ее держать. «Вы...» «Да нет, вы меня не поняли. Не Джонни Лейна. Совсем другого парня. Он уже сознался. Собственно говоря, за этим я и пришел. Думал, может, вам интересно». «Господи, да что это я?» «Конечно, вы имеете право знать». «Да и Джонни расскажете. Конечно, если вам удастся его разыскать. А то он будто в воду канул». В голосе его явственно слышался сарказм. «Вы хотите сказать, он больше не в розыске?» «Он чист», — твердо сказал Трачити. «Говорю вам, тот парень уже сознался». «Так значит, ему больше не надо прятаться?» «Господи, даже не верится! Как вы сказали, нашли настоящего убийцу!» «Да ведь вы все слышали, мисс Мэтьюс», — улыбнулся Трачити. «Да, конечно, но я хотела сказать, бог ты мой, рука! Его рука, он же ранен! Надо срочно разыскать его, сержант, и сказать, что все уже позади!» «Да», — кивнул Трачити. Он смотрел, как она бросилась к шкафу и, распахнув дверцы, сорвала с плечиков пальто, забыв о том, что на ней нет ничего, кроме шелкового халатика. Синди накинула пальто поверх него. Подол распахнулся, приоткрыв взгляду стройную ногу и верхнюю часть бедра. Тускло блеснули медные браслеты. Заметив взгляд сержанта, Синди поспешно запахнула пальто и направилась к двери. «Там довольно холодно», — робко начал он. «Может, вам лучше...» Она была уже в дверях. Вспомнив о Трачити, Синди обернулась. «Спасибо, сержант», — пробормотала она. «Простите, что я вначале... Но вы понимаете. И спасибо вам за все». «Вы думаете, вам удастся отыскать его?» — спросил он. Синди заколебалась, но это длилось недолго. «Надеюсь», — просто ответила она. «О, Боже, только на это и надеюсь».